Томаса осеняют гениальные мысли. Первое, что Сомс спросил племянника, встретившись с ним на Грин-стрит, было, как он вообще мог достать чек. У тебя чековые книжки что, где попало валяются? Боюсь, что так, дядя Сомс. Особенно в деревне. Тогда по делам тебе, сказал Сомс. А твоя подпись? Он написал мне из Брайтона, спрашивая, когда можно со мной повидаться. Нужно было, чтобы ответ подписала твоя жена. Вэлл застонал. Но не думал же я, что он пойдет на подделку. Раз дошел до такого, на что угодно пойдет. Когда ты отказал ему, он, вероятно, все-таки приехал из Брайтона. Да, только меня не было дома. Ну, конечно, конечно. И он стянул бланк. Ну что ж, если хочешь задержать его, подавай в суд, получит 3 года. Но это убьет его, сказал Вэл. На что он похож? Еще, может, наоборот, поправиться. Он когда-нибудь сидел в тюрьме? Насколько мне известно, нет. Да. За этой глубокомысленной репликой последовало молчание. «Не могу я подавать в суд», — заговорил вдруг Вэл. «Старый товарищ, конечно, Господь уберег и все такое, а ведь не так трудно скатиться по этой дорожке». Сомс уставился на него. «Да», — сказал он, — «тебе, полагаю, было бы нетрудно». Твой отец вечно попадал во всякие истории. Вэл нахмурился. Ему сразу вспомнился вечер в Пандемониуме, когда он в компании с другим товарищем видел своего отца пьяным. «Но так или иначе, — сказал он, — надо что-то сделать, чтобы это не повторилось. Не выглядел он таким дохлым, можно было бы просто вздуть его». Сомс покачал головой. «Оскорбление действием, к тому же его, вероятно, уже нет в Англии. Нет, я по пути сюда справился в его клубе, он в городе. И ты его видел? Нет, я хотел сначала повидать вас». Невольно польщенный Сомс иронически заметил. «Может быть, у него есть, как говорится, другое, лучшее я». «Честное слово, дядя Сомс, это гениальная мысль». Сомс покачал головой. «Впрочем, по лицу этого не скажешь». «Не знаю», — сказал Вэл. «Он как-никак из хорошей семьи. Это сейчас ничего не значит. А, кстати, пока я не забыл, помнишь ты этого молодого человека Баттерфилда? Ну, в связи с Элдерсновским скандалом?» «Да нет, конечно, не помнишь. Так вот, я хочу взять его из издательства, где он работает, и поставить под начало старого Грэдмена, чтобы он ознакомился с делами по управлению имуществом твоей матери и других членов нашей семьи. Старый Грэдмен тянет из последних, и этот человек сможет со временем сменить его. Работа постоянная, и получать будет больше, чем теперь. Я могу на него положиться, а это по нашим временам важно. Я хотел, чтобы ты знал об этом». «Тоже гениальная мысль, дядя Сомс. Но вернемся к первой. Вы могли бы повидать Стейнфорда и выяснить это дело? Почему именно я должен этим заниматься? Ваш авторитет не сравнить с моим. Как посмотришь, всегда неприятные дела достаются мне. Но, пожалуй, и правда лучше мне с ним поговорить, чем тебе». Вэл широко улыбнулся. «Я вздохну свободнее, если вы за это возьмете». «А я нет», — сказал Сомс. «Надо полагать, кассир в банке не напутала?» «Кто спутает Стейнфорда с другим?» «Да, никто», — сказал Сомс. «Итак, если ты не хочешь подавать в суд, предоставь это дело мне. Вэл ушел, а он задумался. Вот он до сих пор держит в руках дела всей семьи. Интересно, что они будут делать, когда его не станет. Этот Баттерфилд, может, и гениальная мысль, но как знать, впрочем, он ему необычайно предан. Глаза у него, как у собаки, надо заняться этим теперь, пока старый Грэдмен не свалился. И нужно подарить старому Грэдмену какую-нибудь серебряную вещь. Именно пока он еще в состоянии оценить ее. А кто обычно такие подарки получает, когда умрут или успеют выжить из ума? И еще, Баттерфилд знаком с Майклом. А значит, внимательно отнесется к делам Флер. Но как же быть с этим проклятым Стейнфордом? Как взяться за это дело? Лучше попробовать пригласить его сюда, чем идти к нему в клуб. Раз у него хватило наглости остаться в Англии после такого бессовестного поступка, значит, хватит наглости прийти сюда, посмотреть, нельзя ли еще что сорвать. И Сомс, кисло улыбаясь, пошел к телефону. «Мистер Стэнфорд в клубе? Попросите его зайти на Грин-стрит к мистеру Форсайту». Убедившись, что в комнате нет ни одной ценной безделушки, он уселся в столовой и вызвал Смизер. «Я жду этого мистера Стэнфорда, Смизер. Если я позвоню, пока он будет здесь, бегите на улицу и зовите полисмена». И добавил, заметив выражение ее лица, «Может быть, ничего и не случится, но как знать?» «Опасности нет, мистер Сомс?» «Ну, разумеется, разумеется, Смизер, просто я могу найти нужным, чтобы его арестовали. Вы думаете, он опять что-нибудь унесет, сэр?» Сомс улыбнулся и движением руки указал, что все прибрано. «Скорее всего, он и не придет, а если придет, то проводите его сюда». Когда Смизер вышла, он уселся против часов голландской работы, таких тяжелых, что унести их невозможно. Их откопал в свое время Джеймс. Они звонили каждые четверть часа, а на циферблате были луна и звезды. Теперь перед третьей встречей Сомс уже не так бодрился. Два раза этот тип сумел выпутаться, и поскольку Вэл не хочет обращаться в суд, выпутается, очевидно, и в третий. Все же было что-то притягательное в перспективе сразиться с этим пропащим, и что-то в самом человеке, заставлявшее воспринимать его чуть ли не в романтическом плане. Словно в образе этого томного мошенника еще раз явились ему излюбленный лозунг времени его молодости — скрывать всякое чувство. И вся светскость, присущая дому на Парк-Лейн, с легкой руки его матери Эмили. Да, наверное, этот тип не явится. «Мистер Стэнфорд, сэр!» Когда Смизер, вся красная от волнения, удалилась, Сомс не сразу нашелся, с чего начать. Лицо у Стэнфорда было как пергаментное. Точно он вышел из могилы. Наконец Сомс сказал: «Я хотел поговорить с вами об одном чеке. Кто-то подделал подпись моего племянника». Брови поднялись, веки легли на глаза. «Да. В суд Дарти не обратиться?» Сомсу стало тошно. «Вы так уверены?» — сказал он. «А вот мой Мой племянник еще не решил, как поступить. Мы вместе учились, мистер Форсайт. И вы на этом спекулируете? Есть, знаете ли, предел, мистер Стейнфорд. А подделка была умелая для новичка. В лице что-то дрогнуло, и Сомс извлек из кармана подделанный чек. Ну, конечно, недостаточно защищен, даже не перечеркнут. Теперь на чеках Вэлла придется ставить штамп. Обращения не имеет, платите такому-то. Ну, как припугнуть этого типа? Я пригласил сюда агента сыскной полиции, сказал он. Он войдет, как только я позвоню. Так продолжаться не может. Раз вы этого не понимаете, он сделал шаг к звонку. На бледных губах возникла еле заметная горькая улыбка. Вы, мистер Форсайт, смею предположить, никогда не бывали в нужде. Нет, брезгливо ответил Сомс. А я не выхожу из нее. И это очень утомительно. Ну, в таком случае, сказал Сомс, тюрьма вам покажется отдыхом. Но уже произнося эти слова, он счел их лишними и, пожалуй, грубыми. Перед ним был вообще не человек, а тень. Томная, скорбная тень. Все равно, что терроризировать привидение. «Послушайте, — сказал он, — дайте мне слово, джентльмена, оставить в покое моего племянника и всю нашу семью. Тогда я не буду звонить». «Очень хорошо. Даю вам слово. Верить или нет — ваше дело». «Так значит, на том и покончим, — сказал Сомс. Но это последний раз. Доказательства я сохраню». «Ну, жить нужно, мистер Форсайт?» «Не согласен», — сказал Сомс. Тень издала неопределенный звук, скорее всего, смех. И Сомс опять остался один. Он быстро прошел к двери посмотреть, как тот выйдет на улицу. «Жить нужно? Разве такому не лучше умереть? Разве большинству людей не лучше умереть?» И, поразившись такой несуразной мысли, он прошел в гостиную. 45 лет, как он обставил ее, и вот сейчас она, как и раньше, полна маркетрии. На камине стоял небольшой старый дагерротип в глубокой эмалевой рамке, портрет его деда, гордого досыта, чуть тонутый розовым на щеках. Сомс остановился перед ним. Подбородок основателя клана Форсайтов удобно покоился между широко расставленными углами старомодного воротничка. Глаза с толстыми нижними веками светлые, умные, чуть насмешливые, бакенбарды седые. Рот, судя по портрету, может проглотить немало. Старинный фрак тонкого сукна, руки делового человека. Гряжистый старик, сильный, самобытный. Чуть не 100 лет этому портрету. Приятно видеть признаки сильного характера после этого томного, пообносившегося экземпляра. Хорошо бы посмотреть на места, где родился и рос этот старик перед тем, как в конце 18 века всплыть на поверхность и основать род Форсайтов. Надо взять Рикса и съездить. А если Флер не поедет, то еще, может, и лучше. Ей было бы скучно. Корни для молодежи ничего не значат. Да, нужно съездить, посмотреть на корни Форсайтов, пока погода не испортилась. Но сначала надо устроить старого Грядмена. Приятно будет повидать старика после такого переживания. Он никогда не уходит из конторы раньше 5:30. Водворив дагерротип на место, Сомс поехал на такси в 2:30 и по пути размышлял. Трудно стало вести дела, когда вас вечно подстерегают субъекты вроде Элдерсона или этого Стейнфорда. Вот так же и страна не успеет выбраться из одной заварухи, как попадает в другую. Стачка горняков кончится с зимними холодами, но тогда всплывет еще что-нибудь. Война или другие беспорядки. Еще флер. У нее большое состояние. Неужели он сделал ошибку, дав ей такую самостоятельность? Нет, нет. Мысль связать ее при помощи денег всегда ему претила. Как бы она ни поступала, она его единственный ребенок. Можно сказать, его единственная любовь. Если ее не удержит от падения любовь к сыну и к нему, не говоря уже о муже, неужели поможет угроза лишить ее наследства? Ну, как бы там ни было, дело с ней обстоит как будто лучше. Возможно, что он ошибся. Сити разгружался от дневной жизни. Служащие разбегались во все стороны, как кролики. Хоть бы они утром вот так сбегались, а то стали нынче отлынивать от работы. Начинают в 10, а не в 9, как прежде. Кончают в 5, а не в 6. Ну, положим, есть телефоны, еще всякие усовершенствования. Не работай. Возможно, выполняется не меньше, не пьют столько пива и хереса, как бывало, не съедают столько бифштексов. Измельчала порода, измельчала, как сравнишь с этим стариком, чей портрет он только что рассматривал. Торопливый пошел народ, узколобый. Выражение лица нервное, тревожное, точно они вложили свой капитал в жизнь, и оказалось, что акции-то падают. И ни одного сюртука не увидишь, ни одного цилиндра. Покрепче надвинув свой собственный, Сомс оставил такси у знакомого тупичка в 2:30, вошел в контору Кэткот, Кингсон и Форсайт. Старый Гредман только что стянул рабочий пиджак со своей широкой согнутой спины. «А, мистер Сомс, а я как раз собрался уходить. Разрешите, я сейчас надену сюртук». Сюртук, судя по покрою, изготовления 901 года. Я теперь ухожу в 5:30. Работы обычно не так уж много. Люблю соснуть до ужина. Рад вас видеть. Вы нас совсем забыли? Да, сказал Сомс, я редко захожу. Но я вот думал, случись что-нибудь с вами, или со мной, или с обоими. Дела живо запутаются, Гредман. Не хочется и думать об этом. А нужно, нужно. Мы с вами не молоды. Ну, я-то не мальчишка, но вы, мистер Сомс, разве это старость? 71, да? А кажется, только на днях я отвозил вас в школу славу. Я помню то время лучше, чем вчерашний день. Я тоже, Гредман. И это признак старости. Помните вы этого молодого человека, который заходил сюда сообщить мне об Элдерсоне? А, да, да. Славный, славный молодой человек. Баттермилк или что-то в этом роде, да? Баттерфилд. Так вот, я решил дать его вам в помощники и хочу, чтобы вы ввели его в курс всех дел. Старый клерк стоял тихо-тихо. Лицо его в рамке седых волос и бороды ничего не выражало. Сомс заторопился. Это только на всякий случай. когда-нибудь вам захочется уйти на покой? Тяжелым жестом Грэдман поднял руку. Моя надежда — умереть на посту, — сказал он. Ну, как хотите, Грэдман, вы, как и раньше, всем ведаете. Но у нас будет на кого положиться, если вы захвораете, либо захотите отдохнуть, либо еще что. Лучше бы не надо, мистер Солнца. Молодой человек у нас в конторе, хороший человек, Грэдман. К тому же он кое-чем обязан мне и моему зятю, и он вам не помешает. Знаете, ведь никто не вечен. Лицо старика странно сморщилось, голос скрипел больше обычного. Словно бы и рано вперед загадывать. Я вполне справляюсь с работой, а мистер Сомс. О, я вас понимаю, сказал Сомс. Я и сам это чувствую. Но время никого не ждет, и надо думать о будущем. Из-под седых усов вырвался вздох. Что ж, мистер Сомс, раз вы решили, говорить больше нечего. Но я недоволен. Пойдемте, я подвезу вас до станции. Спасибо, я лучше пройдусь, подышу воздухом. Вот только запру. Сомс понял, что запирать надо не только ящики, но и чувства, и вышел. Преданный старик. Проехать сразу же к Полкинфорду, выбрать что-нибудь ему в подарок. В громадном магазине, так тесно уставленном серебром и золотом, что являлось сомнением, была ли здесь, когда продана хоть одна вещь, Сомс огляделся. Надо подыскать что-нибудь стоящее, ничего вычурного, кричащего. Пунша старик верно не пьет, сектант. Может, подойдут эти два верблюда, серебряные с позолотой, у каждого по два горба, и из них торчат свечи, и между горбами выгравировать Джозефу Грэдману от благодарной семьи Форсайтов. Грэдман живет где-то около зоологического сада. Верблюды? Нет. Лучше чашу. Если он не пьет пунша, может насыпать в нее розовых лепестков или ставить цветы. Мне нужна чаша, сказал он, очень хорошая. Сию минуту, сэр. У нас как раз есть то, что вам нужно. Всегда у них есть как раз то, что вам нужно. Вот взгляните, сэр, литого серебра. Очень строгий рисунок. Строгий, сказал Сомс. Я бы даром ее не взял. Совершенно верно, сэр. Это может быть не совсем то, что вам нужно. Но вот эта небольшая, но изящная чаша. Нет, что-нибудь простое, устойчивое, чтобы вмещало около галлона. Мистер Бенклейт, подойдите-ка сюда. Этому джентльмену нужна старинная чаша. Сию минуту, сэр. У нас как раз есть то, что вам нужно. Сомс издал неясное ворчание. На старинной чаше спрос небольшой, но у нас есть одна антикварная из дома Роксборо. С гербом? — сказал Сомс. Не годится. Мне нужно новую или, во всяком случае, без герба. А, тогда вам вот это подойдет, сэр. О, Боже! — сказал Сомс и указал кончиком зонта в противоположную сторону. Вот это что такое? Приказчик сделал огорченное лицо и достал вещь с застекленной полки. На выпуклой, стянутой кверху ножке покоилась вместительная серебряная чаша. Сомс постучал по ней пальцем. Чистого серебра, сэр. И, как видите, очень гладкие края. Форма достаточно скромная, внутри позолота лучшего качества. Я бы сказал, как раз то, что вам нужно. Неплохо. Сколько стоит? Приказчик склонился над каббалистическим знаком. 35 фунтов, сэр. Вполне достаточно, сказал Сомс. Понравится ли подарок старому Грэдмену, он не знал. Но вещь не безвкусная. Престиж семьи не пострадает. Так я ее беру, сказал он. Выгравируйте на ней вот эти слова. Он написал их. Пошлите по этому адресу. А счет мне. И, пожалуйста, поскорее. Будет исполнено, сэр. Не интересуют ли вас эти бокалы? Очень оригинальные. Больше ничего, сказал Сомс. До свидания. Он дал приказчику свою карточку, окинул магазин холодным взглядом и вышел. Одной заботой меньше. Под брызгами сентябрьского солнца он шел по Пикадилли на запад в Грин-парк. Эти мягкие осенние дни хорошо на него действовали. Ему не стало жарко, и холодно не было. И платаны, чуть начинавшие желтеть, радовали его. Хорошие деревья, стройные. Шагая по траве лужаек, Сомс даже ощущал умиление. Звук быстрых, нагонявших его шагов, вторгся в его сознание. Голос сказал: «А, Форсайт, вы на собрание к Майку? Пойдемте вместе». Старый Монт, как всегда самоуверенный, болтливый. Вот и сейчас пошел трещать. Как вы смотрите на все эти перемены в Лондоне, Форсайт? Помните широкие панталоны, кринолины, расцвет лича, старый ПМ на коне? Сентябрь навевает воспоминания. Это все поверхностное, сказал Сомс. Поверхностное? Иногда и мне так кажется, но есть существенная разница, да, разница между романами Остин и Троллопа и современными писателями. Приходов не осталось. Классы, да, но грань между ними проводит человек, а не Бог, как во времена Троллопа. Сомс фыркнул. Вечно он так странно выражает. Если дальше пойдем такими темпами, скоро вообще никакой грани не будет, — сказал он. Вы, пожалуй, не правы, Форсайт. Я бы не удивился возвращению лошади. При чем тут лошадь? — пробурчал Сомс. Ждать нам остается только царствие небесного на земле, — продолжал сэр Лоренс, помахивая тросточкой. Тогда у нас опять начнется расцвет личности, а Царство Небесное уже почти наступило. Совершенно вас не понимаю, сказал Сомс. Обучение бесплатное, женщины имеют право голоса, даже у рабочего есть или скоро будет автомобиль, трущобы обречены на гибель благодаря вам, Форсайт. Развлечения и новости проникают под каждую крышу. Либеральная партия сдана в архив. Свобода торговли стала величиной переменной. Спорт доступен в любых количествах. Догматам дали по шее. Генеральные стачки тоже, бойскаутов что ни день, то больше. Платья удобные и волосы короткие. Это все признаки Царства Небесного. Но при чем тут все-таки лошадь? Символ, дорогой мой Форсайт. Символ. вал. Лошадь нельзя подвести ни под стандарт, ни под социализм. Начинается реакция против единообразия. Еще немножко царства небесного, и мы опять начнем заниматься своей душой и ездить цугом. «Что это за шум?» — сказал Сомс. «Будто кто-то взывает о помощи». Сэр Лоренс вздернул бровь. «Это пылесос в Букингемском дворце. В них много человеческого». Сомс глухо заворчал. «Не умеет этот человек быть серьезным. Ну, скоро, может быть, придется, если Флер... Но не хотелось думать об этом, если... Что меня восхищает в англичанах, вдруг заговорил сэр Лоренс, это их эволюционизм. Они подаются вперед и назад, и снова вперед. Иностранцы считают их безнадежными консерваторами, но у них есть своя логика. А это великая мощь Форсайт. Как вы думаете поступить с вашими картинами, когда соберетесь на тот свет? Завещаете их государству? Смотря по тому, как оно со мной обойдется. Если они еще повысят налог на наследство, то я изменю завещание. По принципу наших предков, а? Либо добровольная служба, либо никакой. Ох, молодцы же были наши предки. Насчет ваших не знаю, сказал Сомас. Мои были просто фермеры. Я завтра еду взглянуть на них, — добавил он с вызовом. — Чудесно, чудесно. Надеюсь, вы застанете их дома. — Мы опоздали, — сказал Сомс, заглядывая в окно столовой, из которой выглядывали члены комитета. — Половина седьмого. Ну и забавный же народ. — Мы всегда забавный народ, — сказал сэр Лоренс, входя за ним в дверь. Только не в собственных глазах. Это первая из жизненных основ Форсайта.